Глава 11. Остановив такси, я поехал к парковке, где была моя машина. По пути сразу же зашел в соцсеть и написал моей девочке сообщение. «Лена, я тебя люблю. Как ты не можешь этого понять? Я влюбленный дурак и веду себя соответственно. Прошу, дай нам шанс». Она прочитает. Прочитает точно и простит меня. Леночка поймет, что мне снесло крышу, поэтому я веду себя так неадекватно. У нас все будет хорошо. Я в этом уверен. Иначе и быть не может. Мы поженимся. Если она захочет детей, будут и дети. Мне важно только то, чтобы она была со мной, чтобы была счастлива. Я ее очень люблю. Хватит уже валять дурака. Пора быть мужиком, достойным мужчиной. На следующий день она так и не прочитала мое сообщение. Я в нервном напряжении взял в руки телефон и решил ей позвонить. Очень не хотелось навязываться. И так своим поведением ее точно раздражаю. Дрожащими руками я поднес телефон к уху. Телефон абонента выключен. Услышал я на другом конце провода противный голос, записанный оператором. Положив трубку, я взволновался не на шутку. Что происходит? Сразу же смекнув, позвонил Витальке. «Алло, братуха, как там Лена? Заеду сейчас в офис к тебе». «Поздно, ловелас. Она уволилась». «Не понял. А как же 2 недели отработки?» Недоумевал я. «Отпустил без отработки». «Ты охренел?» «Нет, не охренел. Девчонка так плакала из-за тебя, что я согласился на ее условия. Короче, Паш, давай заканчивай. Отвали от нее. Она в Москву уехала. Найди себе другую жертву». «Что? Мать твою! Ты что?» Не дослушав его, я бросил телефон о пол. Меня начало трясти. «Нет, это все не происходит. Это сон. Она не могла так быстро уволиться. Не могла уехать в Москву. Не могла исчезнуть из моей жизни». «Так, так, так. Я все еще могу все изменить. Исправить. Я могу ее найти». Взяв в руки телефон с треснутым экраном, я вновь позвонил Витальке. «Скажи мне номер ее квартиры». «Ты сдурел? Оставь ее в покое. Хватит. Это уже не смешно». «Пошел ты!» Еще больше разозлился я. Положив трубку, я сразу же набрал своему знакомому, начальнику УВД. «Пробей мне девочку одну. Нужен номер ее квартиры. Адрес знаю». Начал я и назвал все данные. «Хорошо, Паш, через 5 минут у тебя будет вся информация». Ожидая его звонка, я теребил пальцы. Нервы были на пределе. Она же еще не успела никуда уехать. Мы только вчера днем виделись. Не смогла бы, так? Через 5 минут мне позвонил друг и сообщил номер ее квартиры. Я схватил ключи от машины и рванул к ее дому. Не знаю почему, но по дороге я ронял слезы. Какой-то панический страх и ужас овладели мной. Моя девочка не может уехать, не может оставить меня. Неужели все потеряно? Неужели все из-за моей глупости? Господи, Леночка, как же я тебя люблю. Нажимая кнопку домофона с номером ее квартиры, уже в 10-й раз я испытывал 5 стадий принятия. Ее нет дома. Как нет и ее родителей. Что делать? Может, просто ушли по делам? Снова набрав другу из УВД, я попросил пробить местоположение ее телефона. «Ну ты, конечно, даешь. Для этого нужны санкции», – выдохнул он. «Давай уже. Можешь мне тут не вешать лапшу на уши». «Хорошо. Сейчас будет», – прошипел друган и положил трубку. Сидя в машине у ее подъезда, я гадал, что же делать дальше. Может, не стоит так паниковать? Может, стоит просто спокойно поговорить с ее родителями, рассказать о своих намерениях? Они помогут, наверное. Нам снова встретиться. Телефон твоей девчонки вне зоны действия сети, но последний раз был зарегистрирован на вышке у ее дома. Все. Поблагодарив друга и положив трубку, я решил дождаться вечера. Уж после 6 точно кто-то будет дома. Мать, отец, а может, сама Леночка? Изучив страницу моей милой в соцсети вдоль и поперек, я нашел ее отца. Оглядывая каждого мужика, который подходил к подъезду, я гадал, что же ему сказать. «Здравствуйте, я любовник вашей дочери. Куда она пропала, не подскажете?» «Или, может, я хочу взять вашу дочь к себе на работу?» «Или мы можем поговорить, как мужчина с мужчиной. Я влюблен в вашу дочь?» «Нет, все варианты полное дерьмо. Если бы ко мне подошел мой ровесник и начал впаривать пургу по поводу чувств к моей дочке, я бы ему начистил репу. Все становится совершенно другим, когда начинаешь примерять на себя. Может, с мамой ее диалог будет лучше. С другой стороны, она вчера крайне недовольна была моим присутствием. Это не выход, милая. Не могу я так подставлять тебя перед родителями. Дав по газам, я поехал домой именно в тот момент, когда увидел подходящего к подъезду отца Леночки. Прошло почти 5 лет с момента нашего с моей любимой расставания. Я ее все так же любил, думал о ней, но старался жить дальше. Она так и не прочитала мое сообщение, хотя регулярно выходила в сеть. Должно быть, удалила. Я ее могу понять. Могу понять и простить. Сможет ли она когда-нибудь? Не знаю. Все 5 лет я ее вспоминал. А потом стал отвлекаться на других женщин. Не сказать, что они сильно меня увлекали. Но жить-то как-то стоило. Есть физиологические потребности. Так я и встретил свою вторую жену. Она оказалась очень молодой, хотя я и не смотрел на возраст. Меня беспокоили больше ее чувства. То, как она сходила по мне с ума. Это грело самолюбие, а возраст оказался большим бонусом ко всему. Я давал нашему браку финансовую стабильность. Она домашний уют и безмерную любовь ко мне. Наверное, такую, какую я испытывал и до сих пор испытываю к Леночке. Уже пару месяцев мы состоим в официальных отношениях с Ольгой. Меня это полностью устраивает. Брачный договор я заключил с большим перевесом в мою сторону. Стал циником? Да. Даже большим, чем был. В один из вечеров я по своему обыкновению зашел в соцсеть, пока молодая жена уже смотрела второй сон в постельке. И увидел то, чего уж никак не мог ожидать. Сообщение от Леночки. Я протер глаза, пытаясь понять, может, это сон или галлюцинация. У меня уже не было никакой надежды, что она когда-то вдруг мне напишет. И вот она написала. В тот момент, когда я решил наладить свою жизнь, женился. «Привет, Небзоров. Привет, Довлатова». Сразу же я ей ответил. «Господи, Леночка, неужели это и правда ты?» «Чего не спится?» Написал я еще одно сообщение, чтобы продолжить диалог. «Да так, не спится». «Как дела, красавица?» Боялся я потерять возможность продолжить общение. «Хорошо. А как у тебя?» Ответила любовь всей моей жизни. «Недавно женился. А ты как почувствовала? Поэтому решила написать». «Какого хрена я это настрочил? Опять, что ли, хочу вызвать приступ ревности? Это же ни разу не помогло». «Увидела случайно твою страницу в рекомендациях. Вот и решила написать». Прочитав сообщение, я сразу же решил скорее сменить тему, поговорить о прошлых отношениях. А я уж подумал, что вспомнила о былых временах. 5 лет прошло ведь. Она молчала с пару минут. Поэтому я решил продолжить. «Тоже замужем? Дети, наверное, уже есть?» «Да, замужем. Вышла в течение года после отъезда из родного города. У нас 2 сыновей. Я набрал огромную тираду обвинений, что пропала, что сразу же замуж выскочила, да еще и детей наклепала. А потом, перед тем, как нажать кнопку «Отправить», вновь перечитал текст. «Нет, не пойдет». Удалив сообщение, я отправил короткое слово. «Ясно. А ты когда женился?» «Меньше 2 месяцев назад. Жена молодая, к красивая. Не знаю почему, но мне очень хотелось ее уколоть. И сколько ей? 25. Да, милая, она младше тебя. Как видишь, мой комплекс относительно разницы в возрасте разбился в пух и прах. А ты, черт возьми, сразу же замуж вышла. Нашла ведь какого-то мужика. Еще и детей так быстро завела. А ведь я любил тебя и долго не мог оправиться от расставания. Написал я то, что должен был сказать еще очень давно. Я тоже долго не могла оправиться. И я тебя любила. Ответила моя милая. И из моих глаз брызнули слезы. Ты меня любила? Вот уж сомневаюсь. Я для тебя была одним из поклонников. А ты для меня целым миром. Никого никогда не любил настолько сильно, как тебя. Ни первую жену, ни вторую. Думала о тебе долгие годы. До сих пор вспоминаю и представляю. Как было бы, если... Переведя дыхание, я ждал ответа. Но Леночка молчала. Я тебе больше скажу. Если ты вдруг захочешь начать все сначала, я готов. Не могу, я замужем. У нас двое детей. Понимаю, родная. Но жизни без тебя не представляю. Готов развестись. Повернуть все вспять ради тебя. Прекрасно тебя понимаю. Я ведь тоже женат. И по-своему люблю жену. Только далеко не так сильно, как тебя. Знаешь, становясь все старше, я понял одно. Любовь – это единственное, ради чего стоит жить. А если она взаимная, то ты становишься самым счастливым человеком на свете. Как я не пытался забыть тебя, никак у меня не получалось. Женщины, алкоголь, легкие развлечения – ничего не отвлекало от мыслей о любимой женщине. Я до сих пор помню твой запах. Твой неповторимый запах, родной и такой любимый. Я помню твои глаза, мимику, улыбку. Все это навсегда со мной. Я не мог забыть. Как я мог, если каждый день перебирал все события, произошедшие с нами? Если каждый миг вспоминал нашу близость? Я ждал от нее ответа, но она снова замолчала. Ты будешь смеяться, но я часто приходил в наше место в парке. Сидел на той самой скамейке, закрывал глаза и представлял, как мы предаемся любви. Смешно звучит из уст мужика под 50. Давай договоримся об одном. Ты будешь приходить на нашу скамейку один раз в год, 25 августа в 10 утра, в день нашего знакомства. Я обязательно приду. Не знаю, когда это произойдет. Через год или через 10 лет. Но я приду. Согласен? Согласен, красавица. Леночка вышла из сети. А я все еще сидел за ноутбуком и не мог поверить в случившееся. У нас есть надежда. Мы еще можем быть вместе. Обещаю тебе. Каждый год, 25 августа, я буду на нашем месте. Прошло еще 2 года. Я сидел на скамейке, все еще не теряя надежду увидеть ее, но и не веря в такое счастье, готовое свалиться на мою голову. Огромный букет роз лежал рядом. Если не дождусь, снова оставлю его. И вдруг я увидел ее. Еще за 100 метров я узнал Леночку. Такая же стройная, уверенная в себе девушка, с копной светлых волос. Дыхание прервалось, сердце забилось с аритмией. Ладони вспотели, как у неврастенника. «Привет», – тихо произнесла она. Я смотрел и все еще не мог поверить. «Это сон?» Муж мне начал изменять. «Развелись. Я так рада, что ты меня дождался». Села она рядом. Ее раскрасневшиеся глаза роняли слезы. Я и сам плакал. «Вот она, моя милая!» Она вернулась. «Как же я люблю тебя!» Только и смог произнести я, зажимая ее в своих объятиях. «У нас все будет хорошо!» Прижался я ртом к таким сладким для меня губам. «И я тебя люблю!» Тихо выдохнула она мне в рот.